Глава 5. Раздался стук в дверь. Томас крикнул: «Открыто!» Дверь отворилась. Томас в удивлении выпучил глаза на папского прелата. Вскочил, едва не отбивая бока хвостом от великой почтительности и усердия. Сказал торопливо: «Ходите, ваше преосвященство, если, конечно, вы не ошиблись дверью». Прелат ответил с кротостью, что пуще всякой гордыни: «Нет, не ошибся, сын мой. Спасибо». Он переступил порог. Дверь за ним закрылась. Томас придвинул прелату единственное кресло. «Прошу вас, ваше преосвященство». Олег наблюдал со сдержанной насмешкой. Рыцарь к лицу высокого духовного звания проявляет больше почтительности, чем к королям. Сам же никак не выказал своего отношения. А прелат, понятно, на него посматривал чаще и с опаской. «Мы здесь...» — сказал Томас первым. — «Ваше преосвященство, прикидываем, где у адовой щели может быть уязвимое место. Но трудно что-то говорить, когда прем наугад». Прилад степенно опустился на сиденье, положил руки на подлокотники, особенно широкие в сравнении с его тонкими и иссохшими костями. «Я подходил близко», — обронил он, — «но зайти не сумел. Слишком могуче зло, слишком сильна его власть над нашей плотью. Я убоялся, что не смогу, что не устаю. Увы, я всего лишь человек». Томас молчал, не зная, что сказать. Прилад смотрел на них настолько глубоко запавшими глазами, что иногда глазницы выглядели пустыми. Олег после долгой паузы обронил: «Ну, как понимаю, вы не простой человек. Простые сидят дома и пьют пиво. Или пьют пиво в компании таких же простаков. А вы человек церкви». Прилад покосился на Томаса. Тот сама почтительность перед святостью человека Ватикана. Вздохнул и сказал Олегу кротко: «Служителями церкви не рождаются. Все приходят разными путями». Томас спросил почтительно: «Но у вас-то путь был прямой и короткий?» Прилад помялся, снова вздохнул: «Не совсем, сын мой. Я бы сказал точнее, совсем не так. Однако Господь наш сказал, что одна раскаявшаяся блудница ему дороже, чем 100 девственниц. На сии великие слова уповаю, в них мое спасение. Я, сын мой, в молодости вел несколько недостойную и не совсем честивую жизнь». Он замялся, подыскивая слова. Олег буркнул с иронией: «Ага, недостойную и не совсем честивую жизнь. Я бы сказал, очень мягко сказано». Томас вертел головой, начиная сам договаривать недоговоренное. Но от этого становилось так страшно, что готов был сунуть голову под одеяло и крепко-крепко зажмуриться. Прилад бросил на него быстрый взгляд, скинул брови и посмотрел вопросительно на Олега. Тот кивнул успокаивающе, дескать, этот свой, хороший и простой рыцарь, дуб дубом, как все военные, все равно ничего не поймет. А что поймет, все равно завтра забудет. «Да», — ответил прилад с глубоким вздохом, — «ты сказал верно, странник. Я щажу себя даже теперь. Конечно же, я вел очень распутную и недостойную жизнь». Томас слушал с удивлением. На лицо прилата набежала тень, лицо исказилось мукой. Томас смотрел с непониманием, как худые щеки залила густая краска стыда. Затем кровь так же резко отхлынула. Побледневший посланник Ватикана смотрел в пространство со страхом и мольбой. «Да ладно», — сказал Олег, — «все так жили. Чего себя винить?» «Не все», — возразил прилад. «Но даже если сейчас большинство живет еще так, то почему мы должны жить как все? Ведь уже тогда были, как сейчас помню, и никогда не забуду. По раскаленной от зноя улице он несет на спине огромный крест. Легионеры идут по бокам равнодушны, толпа кричит, свистит, смеется. А он идет, спотыкается, его шатает. Я вышел из дому, веселый и хмельной, посмотреть на шум. И тут он прислонился плечом к углу моего дома отдохнуть минутку. Легионеры остановились, дают перевести дух, а я закричал: «Иди, иди, нечего здесь тут!» И он пошел». Прилад скрипнул зубами и опустил голову. Из глаз покатились ручьем слезы. Томас застыл, не веря своим ушам. Он старался вспомнить имя этого человека, но в голове поднялся ураган, сметающий целые города мыслей. «И он пошел», — повторил прилад тихо, «но сперва сказал мне со всей кротостью: „И ты пойдешь, не зная покоя отныне, и дождешься меня здесь, чтобы снова посмотреть мне в глаза“. И я в тот же вечер, протрезвев, понял все, что натворил, оставил дом и ушел, куда глаза глядят. «Ну», — сказал Олег с сочувствием, — «по пьяни ничего не брякнешь. Хотя, конечно, ты был несколько...» «Тот день у меня всегда перед глазами», — прошептал Прилад. «Я всегда помню, как я кричал на него. Помню, с каким мягким укором он посмотрел на меня. С тех пор я делаю все, чтобы искупить вину и чтобы все-таки взглянуть в его глаза и вымолить прощение». Олег отмахнулся. «Так он же всепрощающий. Конечно, простит. Давно простил». Томас прошептал пересохшими губами. «Да, Христос всех прощает». «К тому же», — добавил Олег, — «со зла чего не скажешь. Вообще можешь пожелать, чтобы весь мир провалился. А на завтра уже и не вспомнишь, что кто-то на ногу наступил. Думаешь, он тебя вспомнит? Да таких гавкальщиков тысячи на каждом шагу». Прилад ответил тихо. «Но не простил себя я. И потому до последнего дыхания буду трудиться в его имя. Но главное, что я вскоре сумел отыскать тех, чьи имена никогда не назову даже в Ватикане. Настолько они святы. Эти люди рассказали про учение Христа. С той поры я в меру моих слабых сил. Но ты, разрушитель старого мира, почему ты не среди отцов церкви?» Олег изумился так, что рыжие брови поднялись на середину лба. «Я? Ты шутишь?» Он покосился на Томаса. Рыцарь застыл с отвисшей нижней челюстью. И вообще вид таков, словно его не то молнией в темечко, не то бревном в затылок. «Олег, закоренелый язычник, да чтоб не просто христианин, а среди отцов церкви, святых людей!» «А что?» — спросил Прилад горячо. «Если даже я недостойный и то занял высокое место и тружусь на благо нового мира, то ты, который знает намного больше, умеет неизмеримо больше, почему ты не с нами?» «Потому», — буркнул Олег. «Ты считаешь нас врагами?» Олег сказал с тоскливым отвращением. «Ну вот, начинается эта извечная песня недозрелых религий. Кто не с нами, тот против нас. Дураки. Я не с вами, я не с ними, я ни с кем. Сам с собой потому что. У меня своя голова, и дорогу выбираю сам. Никакой деревенский поп, да хоть папа римский, мне не указ. И вообще, слышал я всю эту хрень из первых, как говорится, уст». Прилад вскрикнул в ужасе. «Не святотатствуй!» «Ну вот», — сказал Олег с мрачным удовлетворением. «Даже ты, заставший те времена, видевший все, даже как пьяный Иисус блевал под смоковницей». «Я этого не видел», — запротестовал Прилад. «Тогда видел, как блевал Павел», — возразил Олег. «Павел напивался часто. И блевал всегда, у него печень слабая. А пил, чтобы не обижать соратников. А блюющий Павел еще хуже, чем Христос. Иисус что, поэт? Ему можно. Сказал всего несколько фраз, да и те при записи переврали. Зато Павел создал само христианство, саму церковь. Заложил все дожившие до ныне догматы. Ты видел, как все делалось, как делалось на самом деле, а теперь ахаешь про святотатство?» Прилад, вначале смущенный, все же расправил плечи и бестрепетно встретил насмешливый взгляд зеленых глаз. «Ты мудр», — сказал он наконец, со странным сожалением в голосе. «Но и ты не все понял. Мне жаль тебя, разрушитель». «И чего же я не понял?» — поинтересовался Олег с издевкой. «Блевала плотская часть Павла», — сообщил Прилад с мудрой печалью в интонации. «А душа трудилась над созданием незримого Божьего храма на земле, который назвали церковью. Это вы, язычники, целиком из плоти, потому что у вас нет души. Вы — сама плоть, а мы, христиане, терзаемы тем, что наши чистые души, полученные от Бога, заключены в грязные похотливые тела животных. Но мы боремся с зовом плоти, а вы даже не понимаете, что вы еще не люди». Он разгорячился. Морщинистое лицо помолодело от прилива крови. Глаза засверкали праведным гневом. Томас поглядывал на язычника с ужасом и все порывался как-то сказать Прилату, что вообще-то он не совсем такой уж и пропащий. Иногда временами в хорошую погоду он ведет себя почти как христианин, так что вообще-то... «Зов плоти», — ответил Олег с зевком, — «самый мощный зов, и ничто его заглушить не может. Надолго. Вот наш рыцарь только что хотел безумно жрать, и сейчас захотел снова, как только я напомнил. Так что люди делятся на тех, кто это признает, и на тех...» Прилад прервал горячо. Все люди делятся на две категории. Одни хотят, чтобы жить стало лучше, а другие, чтобы жить стало лучше им. Первые – это христиане. Я имею в виду настоящих христиан. Вторые – это... Он запнулся, долго не мог подобрать определение. Олег спросил саркастически. «Слов не хватает?» «Напротив», — признался прилад. «Слишком много. И все очень красочные. Словом, мягко говоря, имя им — легион. Они сами придумывают для себя высокие слова, за которыми прячут пустоту. Вы оба не из их числа, так почему ты все еще не в числе христиан?» Олег ответил саркастически. «Наверное, потому что, в отличие от вас, прилад, я видел, из какой дури и какого дерьма это христианство зарождалось. И сколько там было грязи, предательства, жестокости. Впрочем, ты тоже на это смотрел, но не видел. А я вот ничего не упускал. И память у меня хорошая, потому что я злой». Томас не в силах стоять и слушать, как дерзновенный язычник сумеет возражать святейшему посланнику самого Папы Римского, вскочил и пошел вдоль стен, щупая каменные глыбы, способные выдержать как бомбардировку из самых больших катапульт, так и удары могучих стенобитных машин. Прилад мерно кивал, но когда Олег умолк, спросил спокойно. «Ну и что? Все люди из глины и грязи. Но одни так и остались ею, а другие стали христианами. Мы храним и раздуваем огонь, зажженный Господом в наших душах, и когда-нибудь выжжем в себе грязь и станем целиком из огня и света». Олег скептически хмыкнул, но прилад смотрел серьезно и очень торжественно. «А тебе не приходит в голову, — спросил прилад, — что это противоестественное воздержание для человека, над которым ты потешаешься, что-то дает человеку?» Олег буркнул. «Это дает ему время заняться чем-то дельным». Прилад покачал головой. «И это тоже, но этого мало». «А что еще?» Прилад вздохнул. «Он становится другим человеком. Первых христиан вообще называли сверхчеловеками, ты это знаешь. И дело не в названии. Человек, умеющий сознательно подавлять свои животные порывы, уже выше тех, кто поддается им по первому зову. А человек, поставивший перед собой недостижимо высокую цель, о, это и есть уже новый человек». Олег фыркнул, всем своим видом выразил несогласие. Хотя мелькнула опасливо мысль, не переиграл ли. Все-таки возражать против очевидного глупо. А он вроде бы не старается выглядеть так уж глупо. На впалых бледных щеках прилата выступил лихорадочный румянец. Глаза горели неестественным блеском. «Да, он счастлив», — мелькнуло в голове Олега. «Может полемизировать, спорить, доказывать, оттачивать доводы. Дорвался. Здесь, в монастыре, по сути, и поговорить не с кем. Все слушают, раскрыв рты». Он с вялым интересом наблюдал, как прилад, воспламеняясь все больше, придвинулся к нему вместе с креслом. «Скажи, разрушитель, разве не церковь создала подлинную философию истории? Ведь во все времена и у всех народов был сперва золотой век, когда все люди красивые и замечательные. Не было ни войн, ни болезней. Затем пришел век серебряный, чуточку похуже, с разными конфликтами. Затем медный, когда начались войны, а людей стали убивать во множестве. А теперь вот век железный, самый кровавый и гадкий, когда все люди превращаются в зверей, убивают, воруют, грабят». Олег хмыкнул. «Ну и?» «У всех народов, — напомнил прилад, — подразумевалась деградация человечества. У всех. Даже Геродот, которого называют отцом истории, даже тот считал, что история всего лишь бегает по кругу, как конь на веревке во дворе. И только наша церковь утверждает, что, несмотря на всю скотскость человека, мы можем и должны прийти... Нет, построить. Именно построить золотой век, которого никогда не было. И вот мы, христиане, построим. Ты не мог не читать о граде Божьем блаженного Августина. Не так ли?» Олег раздраженно передернул плечами. «Сам знаешь, что пораньше тебя читал. И что?» «Он писал», — продолжил прилад, ничуть не обидевшись, «что существуют два града царства. Земное — это та грязь, в котором мы сейчас, и царство Божье, которое есть только в наших сердцах и чаяниях лучших людей. Это царство нужно торопить, приближать, переносить из него в реальность то, что можем перенести». Олег хмыкнул. Вот и бродят по дорогам головотяпы, утверждающие, что уже при жизни нынешнего поколения христианство покончит с царством несправедливости и установит тысячелетнее царство добра и счастья. Прилад взглянул на него остро. «А что, ты в это не веришь?» Олег сдвинул плечами. Усмехнулся, смолчал. Прилад смотрел на язычника с великим сожалением. «Бред», — сказал Олег наконец. Он поднялся, похлопал себя по животу. «Что-то моя животная сущность ну никак не желает смириться. И чем дальше, тем больше требует удовлетворения своих скотских желаний. Проще говоря, жрать требует». Прилад поднялся. От сухой жилистой фигуры пахнуло праведным гневом. Он гордо вскинул подбородок, чем-то неуловимо напомнил Томасу рыцаря, бросающего вызов более сильным рыцарям. «Ты прав», — сказал он суховато. «Вера без дел мертва. Я думал, что у меня больше нет сил, но поговорил с тобой, отрицающим его, и понял, что я должен трудиться во имя Господа больше». Он повернулся и направился к двери. Томас ощутил нечто недоброе. Так уходят на смерть. Спросил встревоженно. «Ваше Преосвященство, что вы задумали?» «Я решился», — ответил прилад настолько холодно и торжественно, словно уже распрощался с земной жизнью и судил себя по другим меркам. «Я войду в адову расщелину и потягаюсь силами ада». Томас вскочил, но твердая ладонь Калики легла на его локоть. Когда прилад вышел, Томас сказал быстро. «Он погибнет?» «Вряд ли», — буркнул Олег. «Но что он сможет один?» «Ничего», — согласился Олег. «Слушай, мы с тобой идем дообедывать или нет? Либо память моя не к черту, либо ты отказался слишком уж тихо». Томас хотел возразить, но ощутил, что его желудок затопал ногами, привлекая внимание. Там гуляет гулкое эхо. Томас сказал вроде бы с неохотой. «Ладно, нехрист, пойдем». «Уговорил», —